Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. С вами Юрген Табалин. Я, как необычно, скажем так, сижу снова на непривычном для себя месте, но все это опять потому, что у меня сегодня в программе будет гость. Гость очень интересный. В первую очередь, интересный для меня, потому что мне вообще близка вот эта вся тема. Ну, вы сами понимаете, я и меломан, я и филофонист, то есть собиратель аудиозаписи на каких-то носителях, в частности, на пластинках. Очень люблю виниловую пластинку. Пластинки, поэтому я пригласил к себе в программу в гости. Уже давно хотел это сделать, но у нас что-то не получалось. Ну вот, наконец, получилось. Такого же коллекционера, филофониста, меломана, мало того, человек, у которого есть целый клуб, где собираются разные люди и куда может, в принципе, любой прийти и послушать музыку, и что-то для себя, может быть, там найти, выбрать и так далее. Зовут его Павел Куниц, он сидит напротив меня. Паша, скажи свое. Здравствуйте, нас слышат. Здравствуйте, Юрген. Приветствую всех радиослушателей. В общем, я вот так вот, да, я тебя представил как-то, и вот не даю тебе сразу слово сказать, хотя ты, может быть, и хотел. У меня к тебе сразу первый вопрос. Ну, это интересно всегда, вот интересно мне, мне кажется, интересно будет и радиослушателям. Вот с чего у тебя началось увлечение винилом? Помнишь ли ты свою первую пластинку, например? Ну, конечно. Первую пластинку я купил в 5 классе. Это была группа Стаса Намина «Богатырская сила». О, я помню эту пластинку, да. Кстати, да. Значит, ну, в то время, сам помнишь, что в магазинах продавались грампластинки. Все мы следили за этим, бегали. Были они доступны, 2 рубля 15 копеек. Поэтому, можно сказать, с раннего детства... Ну, там еще же, скажем так, градации какие-то были. Были пластинки, там, я помню, за там, 3,50 дорогие прям. Были. Там были. Болгария, но это уже позже, там, 4 рубля стоило. Но, тем не менее, да, деньги, в принципе, можно было легко накопить. А, плюс, а ты ходил в клуб филофонистов? Нет. К Андрианову? Нет, я же из Зеленогорска, поэтому у нас был один единственный магазин юбилейный, где продавались пластинки. Причем не такие, как в Красноярске. У нас о Болгарии и мечтали только. О Югославии, о Индии. Поэтому случилось все позже, когда я поступил в институт в 85-м году. И тогда, естественно, когда я увидел магазин «Мелодия», помнишь, да? Вот, да-да-да, конечно, конечно. Да, и когда увидели первые пластинки, и когда узнали настоящую цену на черном рынке, почем их продают, тех же Битлов там, или Deep Purple, там уже были не 3, не 5 рублей, и даже не 25. Естественно, это было что-то такое священное, можно сказать, подержать в руках фирменную пластинку Deep Purple или Pink Floyd. Ой, я помню, нам, по-моему, Озика французского продавали, французскую, причем пластиночку, там не, даже не штатовскую продавали, просили 80 рублей за нее. Это, да, считай, да, зарплата была такая нормальная. Там, не знаю, кого, преподавателя, может быть, там, учителя в школе, сколько у них зарплата была. И мы, естественно, на нее облизывались, у нас не было таких денег. Ну да, поддержать, посмотреть, все это. А еще же был, скажем так, вот этот черный рынок, про который ты говоришь. Я-то, да, все, да. Это, я-то все это застал, как раз вот магазин «Мелодия», а напротив него, во дворе, была вот эта вот радиобарахолка, да, которая первая, потом, да, в радиорынок потом уже переросла. И вот на этой радиобарахолке там можно было, в принципе, найти все. И вот ходили такие странные люди, которые предлагали, в общем, пластинки, скажем так, задорого. По разным ценам можно было найти очень неплохие пластинки за, ну, вполне демократичные какие-то цены. Или там можно за десятку. Было, там, да, можно было поменяться, допустим. Если у тебя есть джинсы, которые ты не будешь там носить, но они новые, то можно было на пластинку, вполне адекватный такой был обмен. Но еще была, был такой, скажем, рыночек на, в Покровке. Там, в Покровке был, там, да. Там серьезные ребята ходили. И там можно было, в то время уже были пластинки и по 50, и по 70 рублей. А потом же вот развал Советского Союза, с одной стороны, такое... событие, скажем, неоднозначно, а с другой стороны появилось, я помню, прямо, ну, то есть, магазины стали потихонечку закрываться, вот эти отдельчики, да, грампластинок виниловых, потому что раньше же они были в любом, там, в сувенирных каких-то магазинах, у меня вот на художественной галерее, там, в магазине подарки был отдел очень неплохой, где я там частенько затоваривался, в ЦУМе был неплохой отдел, ну, то есть, по Красноярску, потом все это потихонечку вроде стало закрываться, зато появились какие-то такие вот, как их называть-то, барахолки, не барахолки, вот в ДК «Комбайностроитель». Да, типа менялки назывались они еще. Менялочки, да, и там очень можно было удачно выменить, и причем уже цены немножечко выровнялись тогда. То есть уже ту же западную продукцию можно было вполне себе позволить купить за какие-то нормальные деньги. А потом все это раз, и как-то так накрылось медным тазом, казалось, да, все перешли там либо на компакт-диски, а там кто-то с кассетами продолжал оставаться, потом началась вот эта вот компьютерная эра. Я помню, для себя открыл вот эту компьютерную эру, когда там я попал на, работал на телевидении, и у нас просто был безлимит по тем временам, ну, то есть это как раз начало 21 века, там, 2000-е годы, безлимит, по тем временам это казалось что-то там, и я вдруг понял, что я могу практически любую музыку найти, скачать, бесплатно причем абсолютно, да, вот, ну, там о качестве, конечно, тогда речи не стояло, потому что было желание именно послушать, там, многие вещи, которые я никогда, ну, про которые я знал, но никогда их не слышал, а потом, естественно, я этим как-то наелся и понял, что что-то не то. Я думаю, у тебя что-то подобное было? Ну, про 90-е я тебе скажу, что очень интересный период. То, что нам раньше запрещали слушать некоторые вещи западные, типа там, знаешь, Sex Pistols или ну, такой глэм-рок, то в 90-е годы, как раз когда Союз развалился, и все эти 6 заводов, которые винил производили, тоже, скажем, накрылись, то предприимчивые ребята в Петербурге начали печатать на тех же мощностях бывшей мелодии очень серьезные вещи. И Deep Purple, и Pink Floyd, и весь прогрессивный рок. И пошло-поехало. Такой, как Тропила. Андрей Тропила. Да, Андрей Тропила. Да. Кстати, до сих пор живет и здравствует в Петербурге. Появляется тоже в некоторых местах, на том же Жуковского 20 магазин шикарный есть. Поэтому очень-очень много издали винила именно в 90-е годы, о котором мы даже не мечтали. Конечно, качество он уступает фирменным изданиям, английским, немецким, японским и так далее. Но, тем не менее, что было, то было. Нет, а некоторые, кстати, пластинки меня до сих пор радуют. Я к Антропу очень трепетно отношусь. Ну, допустим, тот же Боб Марли мне не зашел, потому что он был, во-первых, моно, во-вторых, непонятно, с каких носителей там записаны. Ну, ужасно звучал, если честно, да. А вот те же Sex Pistols, про которые ты говорил, их же тоже Тропила выпускал. И вполне приличная запись для панка, вообще прям практически совершенная. А Том Уэйтс очень неплохо был, да, Swordfish Trombone, допустим, неплохо был выпущен. То есть, и в принципе, и качество тоже там, я так понимаю, зависело от того, с какого носителя все это дело уже переписывалось на пластинке. Ну, вот тот же Битлз белый альбом «Двойник», который на Антропе, он просто шикарен. Просто шикарен. У меня есть, честно пор, да, говоря, вот сравнил с оригиналом, не могу поймать разницы большой. И в то время еще Стас Намин Центр начали печатать, ну, тоже в 90-е годы. А тогда же расплодилось этих кооперативов, да, разных. Да. Мне вот нравились Прибалты, допустим, Зона Рекордс еще Синтез была. Рекордс. Была Синтез, а была еще Зона Рекордс. Они, кстати, по-моему, чуть ли не единственные, кто действительно по лицензии выпускали. Они выпускали в основном инди-продукцию. То есть вот у них первыми вышли Cocteau Twins, Dead Can Dance у них выходили, Pixies. Ну, вот много интересных таких вот работ. В очень приличном записи, в очень хорошей полиграфии. Ну, прямо в фирме не уступали они. То есть их приятно было и в руках подержать, и послушать было приятно. Редкость, конечно, но тем не менее. В общем, я так понимаю, у нас немножко вот, ну, как бы понятно, что все это, ты человек непростой. У тебя есть какая-то такая своя история, свой базис. Давай дальше. Вот мы поговорили, да, вот с чего у нас все началось. Давай поговорим про виниловый клуб «Меломан». Он интересует меня, и я думаю, что он заинтересует многих людей, потому что я больше чем уверен, что из тех радиослушателей, кто нас слушает сейчас, наверняка есть люди, которые либо тоже слушают виниловые пластинки, и, может быть, даже они твои посетители, приходят к тебе в гости, либо они хотят приобщиться к, собственно, вот к этому действию, да? Поэтому им... А кто-то, может быть, и не знает вообще, что у нас, оказывается, в городе есть вот такое вот интересное место. Вот давай расскажем, про него поговорим. Вот с чего все вообще началось? Как ты пришел к тому, что вот у тебя появилось такое вот интересное место? Ну, вообще, клуб, в принципе, скажем, молодой. Начинал я создавать его примерно в 2009 году. 9-10 год. Поначалу, значит, на радиорынке снимали павильон, где выставляли хорошие фирменные пластинки. И, в общем-то, народ сразу подтянулся. Буквально за 2-3-4 недели те, кто хотел, ну, знаешь, как вот людей притягивает, скажем, интересных друг к другу. Так же и здесь получилось. Ну, и плюс сарафанное радио, наверное, ну, конечно, да? Конечно. Это ж радиобарахолка, сам знаешь. Ну и стали собираться довольно серьезные люди, ну, педагоги, врачи, просто, ну, интеллигенция, скажем, такая, которые всерьез давно уже занимаются и говорят, послушай, говорит, ну, нам нужно где-то встречаться, нам нужно делиться чем-то, вот, информацией, где-то с, ну, по новинкам пообщаться, ну и вообще. И потом... По стечению какого-то времени, ну, скажем... Ну, радиорынка стало мало, видимо, да? Да, вот, ну, само по себе место, конечно, и стало мало помещения. И вот решил маленько расшириться, чтобы люди могли комфортно прийти, посидеть, послушать музыку, там, выпить чай, кофе, пообщаться между собой, какую-то пластинку можно приобрести, послушать и, скажем... Весь спектр. Мне вот, кстати, еще чем вот нравится у тебя. Ну, во-первых, атмосфера сама по себе приятная, да, приятные какие-то люди. А во-вторых, вот это вот чувство любопытства, да, ну, то есть пластинки сами по себе, ну, то есть это одно, то есть вот покопаться там, да, вот в этих вот во всех полочках посмотреть, что-то найти там, обрадоваться, отложить, что вот потом как-то это... Либо поставить это, послушать там вместе со всеми. И плюс мне нравится то, что, ну, как это вот происходит, да, там, а давайте вот сегодня вот в этих колонках там, допустим, послушаем, а давайте вот, вот там, а давайте вот такой вот аппарат. Это же тоже, ну, такое интересное действие, тем более, что сейчас аналоговая аппаратура-то, ну, не так уж и много у людей, мне кажется. Ну, как-то все идет вот к тому, что сейчас кому не зайдешь, все либо с компатом слушают музыку, ну, в лучшем случае там стоит какой-то DVD-проигрыватель тоже там с какими-нибудь... колоночками примитивными. А тут, пожалуйста, настоящий такой звук. Чистый, хороший, какой-то интересный. Вот это вот тоже вот, ну, вносит какую-то такую свою пикантность, скажем так. Я, знаешь, что думаю? Я думаю, мы с тобой, в принципе, хорошо начали, но так как у меня программа музыкальная, я подготовил уже несколько песен. У меня есть такие выпуски, которые посвящены новинкам. Вот у меня прошлая программа как раз была полностью посвящена каким-то новым альбомам, новым песням. Ну, естественно, не все вошло, потому что эфирное время, оно не резиновое, к сожалению. И что-то я отложил на потом, что-то за вот эту неделю нового появилось. Я предлагаю прямо сейчас просто сделать такой коротенький перерыв музыкальный, послушать композицию. Мы вот, кстати, с Олегом Юрьевичем говорили о замечательном сериале «Мир Дикого Запада», который ты не смотрел. И, между прочим, если захочешь посмотреть, посмотри, очень интересный сериал. Вышел саундтрек к этому сериалу. Его автор Рамин Джавади. Рамин Джавади – это, ну, такой очень известный кинокомпозитор, который сочинил музыку, ну, наверное, к практически всем каким-то ведущим там, ну, современным актуальным и фильмам, и сериалам. То есть он очень такой плодовитый. И я предлагаю прямо сейчас послушать очень интересную интерпретацию. А я, наверное, даже не буду ее объявлять. Я вот, наверное, сейчас ее поставлю. А уже потом мы про нее поговорим. Давай. Юрген. Что послушать? Ну вот, а мы продолжаем. У нас в гостях Павел Куницын, я уже это говорил. Музыка, которую мы сейчас слушали, ну все, конечно же, узнали. Это, собственно, такая интересная адаптация в интересной симфонической аранжировке, собственно, группы Rolling Stones. Paint It Black, окрась это черным. Я, честно говоря, в сериале прямо, когда это все прозвучало, ну, естественно, фоном там все это звучало, я так очень сильно удивился, как так. Потом вот выяснилось, что это очень и очень прям интересно. Ну, то есть музыка, музыка из этого сериала, сам саундтрек, он может отдельной жизнью жить. Ну, бог с ним, с сериалом, давай вернемся к меломану. Про людей мы начали с тобой говорить. Вот... Ты уже, ну, довольно большое количество все равно, хоть ты и говоришь, что вот молодой клуб там, да, но тем не менее уже... Шесть лет. Ну вот, это уже на самом деле приличный срок, вот ты занимаешься вот этим. А мне вот интересно, какие люди приходят к тебе, да? Я понимаю, что ты жесткую какую-то статистику, вот прям четкую такую не ведешь, но тем не менее все равно, наверное, обращаешь внимание. И вот мне интересно, во-первых, какой контингент, что за люди приходят? И меняется ли он как-нибудь со временем? Я понял. Ну, контингент, к счастью, очень разнообразный. Сначала это был, значит, такой типаж среднего возраста, от 35 до 50, скажем, в основном мужчины. Ну, теперь приятно наблюдать, когда заходят ребята молодые, 15-18 лет, интересуются такими вещами, как Дэвид Гилмор, например, или, скажем, там... Ну, естественно, Битлз. Очень популярен сейчас русский рок. Очень популярен. Я уже не говорю там про кино, про... Ну, про классику, да, скажем так, русского рока. А вот последние такие исполнители очень, скажем, интересны покупателю и посетителю. Ну, а так, скажем, ну, интеллигенция в основном... Но от нее никуда не деться. Да. Нет, причем, ну правильно. Причем есть такие ребята, которым уже 60+, mm-hmm. и приходят и говорят, вау, ну, вот, ну где это вот раньше все было? Когда мы на балке по сотке Deep Purple покупали, а теперь он вот в ассортименте стоит, скажем, любого издания. Поэтому контингент, Юрген, широк. Ну и да, и плюс все-таки сейчас вот этот виниловый ренессанс во всем мире. Ты, кстати, знаешь, да, что западные вот, производители, скажем так, и продавцы, ну, официальные, скажем, какие-то ритейлеры там крупные, отчитались за финансовый год там, за прошедший, и показатели у них выросли очень сильно. То есть по сравнению с, ну, скажем, с золотым веком винила, когда там вот середина где-то вот 80-х, когда, ну, в принципе, практически все слушали винил, ну, потому что либо винил, либо там кассеты с катушками, да, продавалось, по-моему, там что-то около порядка на 2 миллионов виниловых носителей. Сейчас они отчитались о том, что это причем только официальное, о том, что уже у них на 8 миллионов они выходят. То есть во всем мире люди прямо, ну не знаю, такое ощущение, что все вдруг бросились слушать винил. Вот у нас в городе, у тебя нет такого впечатления, что у нас в городе вдруг все захотели слушать винил? Или еще пока не все? Ну, пока не все, но те, кто слушал, честно говоря, они не переставали его слушать. Есть такая вот категория людей, которые вообще не переставали его, не переходили на компакт-диски. И опять же повторюсь, молодежь сейчас, видимо, модно стало. Видимо, это где-то пропагандируют его, что ли, или как. Ну, приходят, спрашивают пластинки. Ну, его сейчас действительно очень часто, ну, скажем, ну, это, в принципе, оно так и есть, его рекламируют. Вот недавно вышел фильм «Механик», да, с Джейсоном Стэтхэмом, и я по этому поводу пересмотрел первую часть, потому что она действительно хороша, и вот вторую посмотрел в обеих частях Джейсон Стэтхэм. Я прям чувствую, что он ненавидит виниловые пластинки, потому что он на очень хорошей аппаратуре их слушает, что в первом фильме, что во втором. Слушает очень хорошую музыку, но каждый раз у него это все дело либо сгорает, либо взрывается. Но, тем не менее, люди смотрят, о, виниловые пластинки, а что это, а как это? Ну, мне кажется, и, ну, плюс сериалы там, и так далее, в литературе где-то все это возникает, и люди, естественно, приходят к выводу, что надо бы, может быть, попробовать самим вообще приобщиться к этому. А второй, как мне кажется, аспект, ну, я сам лично вот до этого допер, потому что я как раз был из тех людей, которые одно время вот как-то от винила, ну, не то чтобы отказался, а ну, немножечко вот у меня, скажем так, на полочку лег, когда вот у меня было вот это вот увлечение цифровой музыкой в плане там вот качания с интернета, там, собирал какие-то мега-коллекции, потом я понял, что это не коллекции. То, что я вот собираю, записываю там на диске, оно вроде у меня есть, оно лежит у меня как в резервации, потому что вот с компа то, что уходит, я записываю на болванке, да, оно вот вроде лежит, вроде коллекция. Но я это потом к этому не возвращаюсь, я это не достаю, не слушаю, у меня нету такой тяги, вот, допустим, к этому. Во-вторых, скажем, музыка цифровая вот эта, она теряет свои... какие-то, какую-то ценность свою теряет. Потому что, ну, что легко достается, то легко и уходит. Да, и вот в плейлисте там миллион вроде записей, но ты путем не вслушиваешься ни в одну. И я понял, что лично для меня, ну, много копий было сломано по поводу того, что вот там, какой звук лучше, виниловый, там, цифровой, у каждого свои какие-то есть там и достоинства, и недостатки, у каждого есть свои вот эти люди, которые готовы защищать свою точку вот, зрения, да, есть такие, которые вот цифровой звук там и так далее, нет, аналоговый. Я для себя понял, да, в принципе, на самом деле не важно. Цифровой, не цифровой, но виниловая пластинка – это своя философия, это музыка, которую мы ценим. Мы эту музыку, там, неважно, покупаем мы эту пластинку, да, либо меняем мы там ее на что-то. Но мы в руках держим физически какой-то носитель, который можно потрогать, на который интересно посмотреть, потому что это всегда полиграфия. Я, кстати, в свое время пропустил счастливо вот эти компакт-диски, потому что мне не сразу не понравились вот эти вот маленькие пластиковые коробочки, да, или виниловая пластинка, произведение искусства, которое можно там, не знаю, при желании на стенку повесить, или вот эти вот непонятные пластиковые коробочки с какими-то пластиковыми дисками тоже непонятными, которые как-то, ну, вот выглядят так же дешево, как и играют, ну, как мне так казалось, я не знаю, вот, кто-то может со мной поспорить. А виниловая пластинка, они всегда, даже вот эти вот антроповские какие-то, пиратские, не знаю. У меня были какие-то дикие пластинки. Я даже не вспомню, из какой страны. Ну, с какой-то маленькой-маленькой, никому неизвестной страны. В общем, были пластинки с ужасной полиграфией. Такое ощущение, что, ну, бумага такая, вот картон, знаешь, плотный, жесткий, прям очень. Еще хуже, чем вот болгарские пластинки в свое время, одно время там вот приходили. Ну, неприглядный. И тем не менее, даже они имели какую-то свою привлекательность, какой-то такой свой шарм. И это же, ну, допустим, если там посмотреть не с культурной точки зрения, да, вот как именно пластинки, это вот там музыка, это мы слушаем там что-то. А даже вот с точки зрения каких-то просто вот обычных вот ценностей, да, ну, собственно, цены пластинки. Ты собираешь коллекцию, ты, в принципе, получается, копишь деньги. Ну, кто-то в банке копит деньги, а ты вот посредством коллекции. Потому что ценность пластинок, она с годами парадоксальным образом растет. Точно. Происходит все вот именно так. И купив пластинку, принеся ее домой, выменив там, не знаю, пластинку. Вот у меня вот в последнее время что-то у меня получается хорошо пластинки менять. Я приношу пластинку, я ставлю ее. Я ее слушаю целиком. Ее по-другому не получается послушать. Я ее сажусь, слушаю внимательно целиком. Ценность музыки, вот лично для меня, допустим, возвращается. Вот мне кажется, те же молодые, им тоже вот хочется почувствовать вот эту ценность музыки. Не так вот просто где-то там в плейлисте, в телефоне, да, там промотал, послушал, забыл, а как-то попытаться понять, что это за музыка играет там. Ну, то есть это философия же по-своему. Ну, конечно. Вообще пластинка, вот действительно ты говоришь, это произведение искусства. Особенно в западные издания, японские, когда такой толстенный конверт разворачиваешь, там море фотографий настоящих, скажем, оригинальных. Всяческие вкладыши, сама пластинка с красивым яблоком. Естественно, ни с таким компакт-диском не сравнится. А необычные конверты какие? Вот в субботу как раз мы у тебя же нашли пластинку, у которой, ну, очень интересный такой конверт. То есть вот конверт, и к нему как бы вот в такой, не знаю, как его назвать-то, отросток от этого конверта с двумя дырочками. То есть, получается, где-то в Японии выпускали какие-то... Ну, вот как сейчас вот эти скоросшиватели есть. Понял, да-да-да. Это были коллекции, в основном это классическая музыка была, или инструменталка, где действительно были такие альбомы, как вот дело производства. Да-да-да. И они прикалывались там по 10 штук, по 5. Или подшивались как-то там на веревочке, да. Надевались. Япония вообще это отдельная история, именно по музыке, по винилу. А по звучанию какая она хорошая? Ну, по звучанию тут я тебе однозначно не скажу. Естественно, по звучанию это Англия. Это никто с этим не поспорит. Ну, у меня просто в последнее время вот японцы как-то прям, мне может удачно так попадаются, но меня прям почему-то радуют. Не знаю почему. Но я тебе скажу, японцы, конечно, очень радуют состоянием. Состоянием пластинки 50 лет, 55, там, грубо говоря. Она, ее берешь, она как новая. В отличие от немецких, естественно, ну, они гораздо выигрышнее выглядят. Ну, а по звуку все-таки это английские пластинки. Ну, немцы вообще, как я понял, народ не очень аккуратный, не умеют пластинки хранить, потому что сколько у меня немецких пластинок было, они такие требуют, скажем так, какой-то помывки, почистки и чего-то еще. У нас сейчас реклама, к сожалению, мы прервемся, но очень ненадолго и скоро вернемся обратно. Жить на разрыв, безумно любить и отчаянно петь. «Деду» – спектакль о жизни Эди Пиаф. 101 год со дня рождения великой парижанки. 20 декабря. Малый концертный зал филармонии. В главной роли Марина Вишневская. Билеты по телефону 209-35-10 на сайтах crossticket.ru и «Красбилет». Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Юрген, что послушать? И снова здравствуйте, если кто-то вдруг нас начал слушать после рекламы. Юрген Табалин в студии. Как-то непривычно. Обычно вот после рекламы Олег вступает в разговор. Ну, вот сегодня Олег стоит за моей спиной, на самом деле, вы его не видите. Да-да-да. И хихикает надо мной. Юрген Табалин в студии. Это я. Напротив меня сидит Павел Куницын. Это мой собеседник, приятный гость, которого я давно хотел к себе в программу пригласить. Наконец-то это свершилось. Ура-ура. Мы беседуем о виниловых пластинках, беседуем, собственно, обо всем, что с ними связано, беседуем о очень интересном таком клубе «Меломан», которым Павел заведует, получается. И вот, кстати, хотел спросить, но не спросил. Ну, как спросить? То есть, я-то знаю, естественно, надо нашим радиослушателям рассказать. Мы начали говорить о том, что у тебя все это дело зародилось на радиорынке. Потом ты переселился, насколько я знаю, на Предмостную. У тебя было место такое, андеграунд такой легкий. Да, да, да. Вот. Потом ты его поменял, собственно, вот с этого места началось наше с тобой знакомство. Расскажи адрес. Да, я очень доволен вот этим местоположением. Это, значит, находится на Красноярском рабочем 150И. Это автосалон «Лада» на Затоне, который на втором этаже. Открыт клуб, кроме воскресенья, каждый день с 12 до 18 часов. Ну, в субботу до 17. Ну, или как можем получится, задержаться. Да, как получится. Да, в субботу, наоборот, даже пораньше, с 11 мы начинаем. То есть, если у кого-то есть желание, просто хотя бы просто поглазеть прийти. Вот, кстати, да, это вот тоже интересно. Вот человек сейчас нас слушает, да, захотел он прийти. Но он захотел прийти, допустим, не с целью там сразу вот там пойти, там, а просто прийти поговорить, пообщаться, оглядеться, скажем так. Да, всегда мы рады таким ребятам, скажем так, не то что залетным, а просто люди заходят и говорят, вот мы слышали, а видеть не видели. И некоторые просто с круглыми глазами смотрят, они пластинок в жизни не видели ни разу. Есть и такие. Понимаешь? И, пожалуйста, приходите. Покажу все, расскажу. Покажу, как пластинка играет. То есть любую пластинку понравилось, можно тут же поставить, послушать. Конечно, вот конечно. Следующий вопрос, который тоже очень интересный, потому что я с этим вопросом сталкивался, но я людям объяснял как бы там со своей точки зрения, да, ну, а у меня такая точка зрения, скажем, ну, обывательская, грубо говоря. То есть я вот там себе какой-то сетап собрал, который меня устраивает вот на сегодняшний момент. Может быть, там завтра или там через день он меня перестанет устраивать, пока он меня устраивает. Он, скажем, ну, как я понимаю, наверное, не дешевый, ну и недорогой, ну, такой средний. Ну, вот ко мне подходят молодые те же ребята и говорят: вот мы тоже хотим пластинки слушать виниловые. Я говорю: да на здоровье, слушайте, все, вот. Берите аппарат, слушайте, а сколько стоит аппарат? И вот тут у нас начинается упираться, ну, там, в ценник, да. Я их отправляю, допустим, на форумы на какие-то. А на форумах у нас что? На форумах у нас сидят умные люди. Ну, как умные? Умные в кавычках. Они, может, действительно умные, но они умничают на форумах. Они начинают там вот этот, скажем, такую свою спесь показывать. Вот, надо брать только японские, там, винтажные. Или там, нет, вот новоделы там такие-сякие. Там, а русские это все, там, барахло и так далее. А я считаю, что, может быть, нет. Может быть, как раз молодому человеку там, или девушке, да, ну, или просто вот человек хочет попробовать. То есть он не готов сразу вложить какие-то денежные там, средства крупные в это дело, но ему хочется попробовать, начать. А вот ты бы, допустим, вот что бы предложил? Я понял тебя. Ну, во-первых, ты до этого лукавишь, ты не простой обыватель, ты серьезную музыку слушаешь. И всякие индийские штуковинки, я знаю, и ирокерии, и все такое прочее. Ну, ладно. Ну, да. Значит, по проигрывателям, что сказать вот к этой категории людей? Я бы не советовал брать вот эти легкие новые проигрыватели, которые весом 1.5-2 килограмма, с известными, ну, с известных брендов, потому что, ну, все это собрано в Китае, и это больше как сувенирная продукция. Она, конечно, работает, но человек, послушав там 1-2 пластинки, он разочаровывается. А насчет этих форумов, да, я с тобой согласен, но есть категория отечественных проигрывателей, которые, я сказал бы, можно отнести даже к хай-энду при определенном апгрейде. Ну, скажем, если попадется вам электроника B1012, либо, скажем, 017 электроника или Vega 01, ну, это же серьезные аппараты. То есть при установке на нее бюджетной, скажем, головки за 5000 какого-нибудь шура, вы получите очень серьезный звук. И ничем он не будет уступать японскому винтажу. Конечно, японская техника, она шикарна. То есть и проигрыватели, они, скажем, лидеры. Но как ты обозначил категорию начинающих, я считаю, что отечественные проигрыватели вполне пристойные. Ну, смотри, а человек, допустим, вот, ну, не знаю, на аукцион зашел или там на том же радиорынке, да, пришел, смотрит, ну, нету там вот ни B1012, ни B101, там ничего. Вот стоит там, допустим, Vega 109. Вполне приличный аппарат. Если она работоспособна, если хорошая головка стоит, ну, скажем, исправная, в любом случае он фору даст тем, что продаются за десятку. Ну, я тебе охотно верю, сетях. Потому что у меня на работе стоит 119-я Vega, которая, в принципе, меня радует. И я так думаю, что просто можно начать с недорогого, скажем, проигрывателя, поддержанного, да. Там, мне кажется, надо просто... А вот, кстати, интересный вопрос. Смотри, вот человек приходит, он, естественно, ну, допустим, либо очень давно проигрывателями когда-то там занимался. Ну, вот бывают такие, да, люди, которые, ну, как я. Там лет 15 назад вот он слушал на виниле, потом по какой-то причине перестал, снова решил. Ну, либо вот молодой человек, который вообще ни разу винил. Ему предлагают проигрыватель. Ну, ту же 109-ю, допустим, Vega. Ну, неважно какую. На что обратить внимание, чтобы, скажем так, не разочароваться, принеся это все домой и поняв, что она там... Ну, как-то вот какие-то косвенные признаки можно или нет? Ну, сейчас все равно все забудут это. Пусть позвонят мне, проконсультирую бесплатно. Но самое главное, если берешь Vega, надо посмотреть, чтобы скорость не плавала. А это самое главное. Там стробоскопчик такой есть. Это у них проблема. Но, естественно, ну, просить обратную связь, скажем так. Просить полную проверку работоспособности, чтобы не опечалиться потом. Ну, то есть, либо попросить прямо, скажем так, вот на месте, да, это все как-то конечно, вот прям конечно. Послушать, либо попросить взять домой, чтобы там дома все это послушать, если что-то вдруг не понравится, то вернуть. Но добропорядочные продавцы проверяют на месте, понимаешь, то есть во всех режимах, как говорится, а так, чтобы нести домой, все-таки штука нелегкая, но вдруг что? Ну да. Я, кстати, еще знаешь, что заметил? Ну, это вот на аукционах такой хороший показатель, когда продавец, ну, скажем так, серьезный продавец, он всегда прямо в описании пишет, что, допустим, вот такой, ну, неважно, японец это там, советский какой-то аппарат, там, немецкий, еще какой-то. Он всегда пишет, что я, значит, самолично там его проверил, то-то заменил, там, допустим, те же какие-то конденсаторы, там еще что-то, если вдруг это требовалось, да, замена, там головку поменял и так далее. А, ну, скажем, люди, которым случайно техника какая-то досталась, и они просто ее перепродают, они обычно пишут, ну, состояние на фото там, или там состояние как на фото. И уже можно так задуматься, что, ну, стоит ли вот именно с такими людьми общаться. Ну, по сути, проигрыватель это вообще штуковина технически довольно простая. И чем проще проигрыватель, чем меньше в нем всяческих наворотов, этих всяких автостопов, усилителей встроенных и так далее, тем он надежнее будет. Поэтому вот ты говоришь «Вега» русская, только название русское, на самом деле польский проигрыватель. По ну сути. Да, у «Нитро» же там стоит внутри. Да, да. Я знаешь, что думаю? Я вот думаю, что прямо настало время. Я, как обычно это со мной происходит, я заготовил кучу хорошей музыки, и я чувствую, что ну хорошо, если вот мы там 2-3 успеем послушать песенки. Вот мы в первой части программы слушали интересный такой своеобразный кавер на старенькую песню Rolling Stones. А у Rolling Stones, между прочим, вышел, я думаю, что он наверняка у тебя в какое-то ближайшее время появится на виниловом носителе. Вышел новый альбом. Альбом интересен в первую очередь чем? Ну, то есть, ну, само собой понятно, что это Rolling Stones, они давно не выпускали альбомов. Во-вторых, это первый альбом, где они играют чистой воды ритм и блюз, только ритм и блюз. И это первый же альбом, где они полностью исполняют чужие песни. То есть, это полностью альбом каверов. То есть, это музыка их юности, их детства, то, с чего у них начиналась музыкальная жизнь. И они решили вот это все сами переиграть. Я вот сейчас предлагаю... Очень интересно. Да, я сейчас предлагаю послушать композицию, которая называется «Just You Fool». Юрген, что послушать? Ну, кстати, 73 года. Ого. А он же, я так понимаю, еще и стал... Папой. Папой. Да. Поздравляем Мика Джаггера. Да, 73 года, молодец. Да, вот такие вот у нас ветераны, скажем так, и пенсионеры живут в мире рок-н-ролла, которые душой просто не стареют. Молодцы. Вот я говорил про то, что я надеюсь, что... Ну, я в принципе в это верю, что у тебя эта пластинка появится, и желающие смогут ее послушать и приобрести. Тема очень интересная про пластинки, которую мы не затрагивали никак, а можно вот сейчас немножко про нее поговорить. Так называемый новодел и вот старые пластинки того самого золотого века. Оригиналы. Оригиналы, да. У всех свои... Я, честно говоря, немножечко к новоделу настороженно отношусь. Ну, в принципе, правильно. Хотя есть такие новоделы, допустим, аналог продакшн, фирма американская, которые никогда не переставали выпускать винил. И всегда они были в цене и останутся. И там совсем другая ценовая категория у пластинок. Сейчас очень много пластинок печатают в Европе, но вот, как правило, да, то, что переиздают вот эту попсу всю «Миру-мир», там «Арабески», «Bad Boys Blue», вот эти 80-е года, маленько неясно, с какого, значит, источника первоначально, да. Но вот, к примеру, сейчас начали полностью дискографию переиздавать Pink Floyd. Если не ошибаюсь, уже дошли до 1977 года, до Animals. Очень приличное издание, очень. И при цене, допустим, 2,5-3 тысячи рублей можно приобрести новую пластинку. К сравнению, английский оригинал будет стоить от 10 и выше. Ну, это ты именно первопресса имеешь в виду? Или просто сейчас? И есть просто оригиналы в состоянии минт, допустим. Ну, скажем, практически в идеальном состоянии. Оригиналы. Они стоят очень больших денег. Поэтому, я считаю, вполне человек, если занялся винилом, тот же, допустим, Deep Purple. Тоже весь Deep Purple переиздали. Причем оставили те же лейблы, Harvest, там, значит, на чем он печатался. Warner Brothers. Угу. Очень хорошее издание. Поэтому... Я думаю, может быть, просто стоит... Ну, то есть, пришел, да, вот, допустим, вот я прихожу к тебе, ну, условный я, и хочу приобрести новодел. Ну, может, просто ее стоит поставить на проигрыватель, послушать и уже для себя решить. Конечно. Нравится, не нравится, там, согласен, не согласен, вот именно с этим звукоизвлечением. Кстати, могу продемонстрировать, у меня эти компакт-диски есть, такие вещи популярные, которые можно одновременно включить, допустим, тот же Queen «Ночь в опере» на компакт-диске, на качественном компакт-диске, не на пиратском, а на официальном, и поставить пластинку, и одним движением сравнить, вот это компашка играет, вот это вот винил играет, и для себя понять. Некоторые люди просто округляют глаза, говорят, да как я до этого вообще мог слушать компакт-диск? Ну, есть такие, есть. Поэтому, пожалуйста. Слушай, а у тебя же еще интереснее можно поступить. Можно же, у тебя же можно найти, скажем, какой-то оригинал и найти какой-то вот как раз из переизданий и уже сравнить даже напрямую их. Это же, мне кажется, даже более такое интересное будет сравнение. Да, конечно, есть много позиций, есть, которые есть и на оригиналах, и есть на переизданиях. Пожалуйста, давай в субботу прям этим и займемся, если тебе так интересно. Мне приходи, это очень интересно. Приходи, да. Но хочу сказать еще по поводу нашей фирмы «Мелодия». С большим уважением отношусь. Шикарно записывали. И вот бытует мнение, что если «Мелодия», значит, это, ну, что-то такое, совок, совдеп. Люди совершенно ошибаются. Потому что, к примеру, классика на «Мелодии», она котируется во всем мире. У меня даже иностранцы покупали именно того же Чайковского, там, к примеру, или, ну, вообще просто классику покупают на «Мелодии», гоняются за ней. Мне кажется, вот про мелодию здесь все очень просто. Это еще началось еще вот в те в советские годы. Я помню это прекрасно, когда, ой, да на мелодии там что-то. Во-первых, ну, лицензии мало издавалось интересное на мелодии, согласись. Ну, то есть вот как раз вот те самые альбомы, которые хотелось послушать, ну, их по сути не было, да? Их можно было найти только вот где-то вот там у фирмачей. Да. А во-вторых, все-таки вот единственный такой вот существенный минус у мелодии есть, они очень крайне не умели оформлять свои обложки. Очень много пластинок выходило в каких-то вот этих однотипных конвертиках, непритязательно выглядящих, неинтересных. И вот оттуда, видимо, все это вот пошло. Вот мелодия она такая вот простая там и так далее. Но когда мне начинают вот это вот говорить, да мы мелодию там слушать не хотим и так далее. Я говорю, ребята, ну как так? В 159 стран мира экспортировались пластинки, мелодии. Америка закупала их, там, можно сказать, тоннами. И классику закупала нашу, и, в принципе, и наш джаз какой-то там, и популярную музыку, эстраду нашу закупала. То есть они, это люди, которые, ну, то есть Америка, это страна, где живут люди, которые привыкли делать деньги и считать деньги, правильно? И они не будут покупать то, что у них не продастся. Им это просто незачем. Однако они же это покупали, значит, у них это имело спрос. А раз это имело спрос, то значит, это определенное какое-то качество имело. Поэтому вот про мелодию, конечно, говорить о том, что вот мелодия. Мне очень многие пластинки мелодические нравятся, они у меня есть, и есть в приличном состоянии, и что-то появилось там даже благодаря тебе, кстати. Приходи, я же тебе обещал там кучу пластинок на мелодии для твоего заведения. Я тебе интересную пластиночку принесу на помывочку. Вот, кстати, у Паши есть интересный такой аппарат, на котором можно, если вот у вас, допустим, есть виниловые пластинки, и вы там их изредка слушаете и чувствуете, что что-то не то, можно принести и помыть эти пластинки. Это очень такая классная машина. Расскажешь, Паша, про нее немножко? Да, сейчас уже две машины. Первая вакуумная американская, которая, значит, сначала наносится химия, растирается там определенным способом, потом вакуумом это все убирается. А сейчас еще приобрели ультразвуковую машину. Это для глубокой чистки винила. То есть, грубо говоря, на 1-2 градации поднимает у пластинки. Знаете, бывает песочек там, где-то, значит, какие-то вот шорохи вот эти все. Просто дорожки забиты уже от пыли, которые простым способом не убрать. Убрать только ультразвуком. Поэтому вот освоили уже новый способ. Я думаю, даже если у кого-то нету грязных пластинок, но просто ему это любопытно, он может прийти посмотреть, потому что это действительно такое зрелище завораживающее. Ну, интересно. Вот я, допустим, каждый раз с удовольствием наблюдаю за этим. У нас что-то времени все меньше и меньше, мы многое, в принципе, не сказали. Я хочу вот прямо сейчас поставить композицию, она, в принципе, недолгая, и, видимо, после нее уже придется нам быстро-быстро прощаться, но, тем не менее, хочется мне ее включить. Ты не против? Вот послушай. Это очень новая композиция с очень нового альбома. Это дебют группы «Хартыга», между прочим, которая очень популярна в Красноярске. Группа «Хартыга» и Альберт Кувезин, они записали альбом, называется «Агитатор». И вот с него я хочу композицию прямо сейчас поставить. С большим удовольствием. Я на ногах. что послушать. Ну вот, пришло время прощаться. Паша, напомни еще раз, пожалуйста, адрес. Я вот всегда, когда пытаюсь объяснить, я забываю адрес и, ну, так вот на пальцах говорю, что идите вот в Лада-центр. Не все знают, где это, как выяснилось. Ну, видимо, не все автомобилисты. Еще расскажи адрес, пожалуйста. Ну, адрес простой. Красноярский рабочий, 150 И. 150 И. Да. Но на первой линии никуда не надо идти. Это около магазина «Астерия». Тоже хорошая привязка, да, «Астерия» больше народу знает. Район Сбербанка, да, можно припарковаться около «Астерии» магазина, допустим, женщину отправить туда. В «Астерию», а самому, да, а самому, да, за пластиночкой? А самому за машиной, за пластиночкой. Хорошо, у нас, как обычно, время мало, поговорили не обо всем. Я надеюсь, мы с тобой еще встретимся в этой студии и обязательно еще продолжим нашу беседу, потому что есть много о чем поговорить. Говори до свидания всем нашим радиослушателям. Можешь передать привет кому-нибудь быстренько. До свидания, всего доброго. Приходите, всегда рады. Ну и мы увидимся, вернее, услышимся через неделю в это же время. Всем пока. С вами был Юрген Табалин и Павел Куницын. Юрген, что послушать?